Харрисон, партнер и я провел ровно столько времени, сколько необходимо, чтобы не вызвать подозрений. Сделал несколько звонков клиентам, обновил прогнозы по рынку стали, подготовил черновик отсчета для Прескотта и откланялся, сославшись на встречу с потенциальным инвестором. «Опять охотишься за новыми клиентами, Стерлинг?» Джонсон подмигнул мне, когда я проходил мимо его стола. «Смотри, не переусердствуй. Даже лучшим брокерам нужен отдых. Рынок не ждет», — ответил я с улыбкой. «А за каждым отдыхающим брокером стоит очередь голодных новичков». Джонсон хмыкнул, признавая правоту моих слов. «В полдень я покинул небоскреб на Уолл-стрит и поймал такси до Челси. Водитель, пожилой грек с длинными усами, всю дорогу разглагольствовал о ценах на овощи и о том, как проклятый закон, он имел в виду сухой закон, испортил хорошее домашнее вино его кузена. Я выбрался из такси за 4 квартала до Мюррей-стрит. Остаток пути прошел пешком, периодически останавливаясь у витрины, незаметно проверяя, нет ли хвоста. Убедившись, что за мной не следят, я наконец приблизился к неприметному кирпичному зданию, где располагался офис Atlas Trading. Вход с улицы ничем не выделялся среди десятков других мелких контор и представительств. Медная табличка скромно сообщала: Atlas Trading CO, Import-Export, ОСН, 1919, обычный бизнес послевоенного бума, таких по всему Нью-Йорку сотни, идеальное прикрытие. Я поднялся по скрипучим деревянным ступеням на второй этаж. Днем я здесь еще не бывал. Сейчас компания походила на стандартную фирму. Приемная выглядела безупречно конвенционально. Стол с пишущей машинкой, несколько стульев для посетителей, стойка с буклетами о торговле кофе и специями. На стенах фотографии грузовых судов и экзотических портов, выцветшая карта мира с флажками, отмечающими представительство компании. За столом сидела молодая секретарша, сосредоточенно печатающая что-то на машинке Ремингтон. «Добрый день», — я улыбнулся. «У меня встреча с мистером Кляйном. Мистер Грей». Она подняла взгляд и кивнула, изобразив профессиональную улыбку. «Конечно, мистер Грей, вас ожидают». Она нажала кнопку под столом, и из боковой двери появился уже знакомый мне охранник со шрамом на щеке. «Пожалуйста, следуйте за мной», — произнес он с едва заметным южным акцентом. Мы прошли через коридор в заднюю часть здания, где охранник открыл неприметную дверь, ведущую в совершенно другой мир. Если передняя часть офиса выглядела как заурядная торговая контора, то это помещение напоминало операционный центр военного штаба. Два человека сидели за телефонами, еще один просматривал стопку телеграмм. В углу стрекотал телеграфный аппарат. На стене висела огромная карта Нью-Йорка с разноцветными булавками и флажками, отмечающими какие-то объекты. Рядом доска с меняющимися котировками акций. Типичный биржевой офис, только полностью скрытый от посторонних глаз. Охранник провел меня дальше, к двери с табличкой «Главный бухгалтер». «Вас проверит», — произнес он и отступил, пропуская меня к двери. Я постучал, и сразу же открыл другой охранник. Начался уже знакомый ритуал проверки. Я поднял руки, позволяя ему ощупать меня на предмет оружия. Затем он проверил мой портфель, внимательно изучил содержимое карманов, кивнул и пропустил в кабинет Кляйна. Компактный мужчина с аккуратно подстриженными сидеющими усами встретил меня, поднявшись из-за массивного дубового стола, заваленного бумагами. «Мистер Стерлинг, рад видеть вас снова», — он протянул руку для рукопожатия. «Или мне следует называть вас мистером Греем в этих стенах, как вам удобнее», — ответил я, пожимая его сухую, но крепкую ладонь. «Хотя Грей безопаснее, учитывая посторонние уши». Кляйн кивнул. Его узкое лицо оставалось бесстрастным, но в глазах мелькнуло одобрение. «Присаживайтесь, у нас много работы». Я опустился в кожаное кресло напротив его стола. Пока Кляйн доставал из сейфа папки с документами, я оглядел кабинет. Он напоминал святилище бухгалтерии. Идеальный порядок, все разложено по стопкам, пронумеровано и систематизировано. На одной стене стеллаж с грозбухами, на другой доска с графиками и диаграммами. В углу тикали напольные часы с маятником, единственный декоративный элемент в строго функциональном пространстве. Как я уже говорил, мистер Мэгден доволен результатами нашей первой совместной операции, начал Кляйн, раскладывая документы на столе. Однако масштаб следующей операции требует более тщательной подготовки. Он развернул передо мной подробную схему Universal Gas Industries с дочерними компаниями и планируемыми поглощениями. Вот три компании, которые UGI планирует приобрести в ближайшие 3 недели, Кляйн указал на схему с тремя выделенными красными блоками. Midwestgast Corporation, Northern Pennsylvania Utilities и Westgast Company. Общая сумма сделки около 105 миллионов долларов. Я склонился над схемой, изучая детали. Это их увеличит активы УГИ почти на 25% и даст доминирующее положение в промышленном регионе на стыке Пенсильвании и Огайо, отметил я. Мощный стратегический шаг. Именно, Кляйн достал еще одну папку. Мы получили информацию от секретаря в юридической фирме, представляющей УГИ. Окончательное подписание документов состоится через 17 дней, публичное объявление – через 18. Отлично, я кивнул. Это дает нам достаточно времени для аккуратного формирования позиций. Кляйн разложил еще несколько документов. Теперь о структуре операций. После определенного внимания со стороны Morgan Bank к последней сделке, я предлагаю следующие изменения. Подождите, я поднял руку. Давайте я изложу свое видение, а вы скажете, насколько оно совпадает с вашим. Кляйн кивнул, откинувшись в кресле. Мы должны использовать как минимум 8 разных брокерских контор вместо 4, начал я. Причем 4 из них должны быть не в Нью-Йорке, а в других городах, Бостоне, Филадельфии, Чикаго и, возможно, Кливленде. Я достал из портфеля подготовленную схему. Капитал нужно распределить неравномерно. Некоторые фирмы получат больше, некоторые меньше. Это создаст естественную асимметрию, затрудняющую отслеживание. Кляйн внимательно изучал мою схему, периодически кивая. Для каждой брокерской фирмы мы используем отдельную подставную компанию с собственной историей и документацией. Никакой видимой связи между ними, продолжил я. Кроме того, мы должны дифференцировать не только покупку акций УГИ, но и покупку акций других газовых компаний, включая конкурентов. Это замаскирует наш истинный интерес. Продумано, заметил Кляйн, делая пометки. Добавлю, что мы уже подготовили 5 новых юридических оболочек с полным комплектом документов, датированных задним числом. Две из них якобы существуют с 1921 года, остальные с 1924-1925. Он протянул мне папку с документами. Здесь все необходимые для вас. Доверенности, банковские записи, рекомендательные письма от уважаемых бизнесменов. Я просмотрел документы. Качество подделок, как всегда, впечатляло. Печати банков, нотариальные заверения, даже легкие потертости на углах, создающие впечатление реальных, используемых документов. Теперь о капитале. Кляйн перешел к следующему вопросу. Общий инвестиционный пул составляет 3 миллиона долларов. Он открыл большой сейф в углу кабинета и достал оттуда 3 черных портфеля, которые поставил на стол. Здесь первый транш 900 тысяч долларов. Остальные средства будут предоставлены по мере необходимости. Я открыл один из портфелей. Внутри ровными стопками лежали банкноты достоинством в 100, 500 и 1000 долларов. Это было состояние. Средняя годовая зарплата в Америке 1928 года составляла около 1500 долларов. Как вы планируете физически управлять такими суммами? Спросил Кляйн. Даже распределенные между несколькими офисами, они привлекут внимание. Я не буду переводить всю сумму в акции сразу, ответил я. Для каждой брокерской фирмы разработаю диверсифицированную стратегию. Часть в акции УГИ, часть в другие газовые компании, часть в облигации с высоким рейтингом. Я сделал паузу, обдумывая детали. Кроме того, мы не будем использовать только наличные, продолжил я. Часть средств я переведу в банковские векселя и тракты. Это упростит перемещение между городами и уменьшит риск физической утери. Кляйн кивнул, явно одобряя мой подход. Что насчет прикрытия для перемещений? Спросил он. Поездки в разные города могут вызвать вопросы в вашей фирме. Мы будем отправлять туда посредников, ответил я. Если понадобится, в особо важных случаях я могу выехать сам. У меня есть алиби. Харрисон дал мне задание изучить возможности расширения клиентской базы за пределами Нью-Йорка. Это идеальное прикрытие для поездок в Бостон и Филадельфию. Для Чикаго и Кливленда смогу использовать выходные дни. Я взял со стола одну из схем с диаграммой движения капитала. Теперь о распределении. Предлагаю использовать следующую структуру. Следующий час мы с Кляйном детально обсуждали технические аспекты операций. Я объяснил, как будут проводиться транзакции, как будет выстроена система отчетности, какие меры предосторожности следует принять. Мне понадобится полная информация о потенциальных информаторах Morgan Bank, сказал я. Нужно знать, кого избегать. Также полезно узнать, насколько далеко продвинулось их расследование операции с Сансолидатитил. Кляйн открыл новую папку. «О, у нас есть нечто большее, чем просто список информаторов». Он протянул мне лист бумаги с именами и заметками. Наша сеть значительно расширилась. Олдерман Уилсон предоставил доступ к городским контрактам, что дает представление о планах расширения газовых сетей. Левковиц через свои европейские связи обеспечил информацию о поставках оборудования для УГЭ из Германии. Я просмотрел список и присвистнул. Это впечатляет. Такая информация недоступна даже крупнейшим брокерским домам. Мистер Мэгден предполагал, что вы оцените. Кляйн позволил себе легкую улыбку. Он также просил передать, что его люди начали собирать информацию от Continental Trust, как было обещано. Я кивнул, стараясь не показать, насколько меня заинтересовало это сообщение. «Это ценно», — сказал я нейтральным тоном. «Полагаю, что Continental также заинтересован в газовом секторе». «Возможно», — уклончиво ответил Кляйн. «Мы узнаем больше в ближайшие дни». Мы продолжили обсуждение деталей операции еще около часа. Кляйн демонстрировал невероятную методичность и внимание к деталям. Ни один аспект не оставался без внимания. От маршрутов физической передачи денег до кодовых фраз для телефонных разговоров. Наконец, когда все основные вопросы были решены, Кляйн закрыл последнюю папку. «Что ж, мистер Грей, он использовал мое кодовое имя, возвращаясь к формальному тону. Думаю, мы готовы начать операцию. Пакет с 300 тысячами долларов и необходимыми документами подготовлен для вас». Он указал на один из черных портфелей. «Остальные средства будут распределены согласно графику. Для ежедневной связи используйте газетчик Атани. Для срочных сообщений – телефонный код, который мы обсудили». Я кивнул, забирая портфель. «Все понятно». Когда я уже собирался уходить, Кляйн вдруг остановил меня жестом. «Мистер Грей», – произнес он задумчиво, – «я работаю в этом бизнесе много лет и редко встречал кого-то с таким системным подходом. Если не возражаете против личного вопроса, где вы научились так мыслить?» Я позволил себе легкую улыбку. «Скажем так, у меня была очень разнообразная карьера». Кляйн кивнул, явно неудовлетворенный ответом, но достаточно тактичный, чтобы не настаивать. «Удачи, мистер Грей, и будьте осторожны, тени становятся длиннее, когда солнце начинает склоняться к закату». Я покинул здание Atlas Trading тем же путем, каким пришел, тщательно проверив отсутствие слежки. Портфель с 300 тысячами долларов казался невероятно тяжелым, не только физически, но и морально. Июньское солнце клонилось к горизонту, окрашивая кирпичные фасады зданий в теплые красноватые тона. Улицы заполнялись людьми, спешащими домой после рабочего дня. Клерки, рабочие, домохозяйки с покупками. Обычные нью-йоркцы, не подозревающие о грядущем экономическом шторме. И о хищниках вроде меня, готовящихся заработать на неведении других. Пройдя несколько кварталов, я поймал себя на том, что периодически оглядываюсь. Старая привычка из моей прежней жизни, усиленная новыми обстоятельствами. Я ускорил шаг, свернул за угол и быстро нырнул в первое подвернувшееся такси. «В центр, пожалуйста. 5-я авеню и 42-я улица», — сказал я водителю, чувствуя, как тяжелый портфель давит на колени. Когда такси тронулось, я позволил себе мгновение рефлексии. Насколько далеко я зашел всего за несколько месяцев в этом мире, из молодого брокера превратился в управляющего криминальными миллионами, погрузился в мир инсайдерской торговли и темных финансовых махинаций. В моей прежней жизни я тоже не был ангелом, но там, в 2024-м, мой цинизм и жадность привели к падению, в буквальном смысле, с крыши небоскреба. Здесь же я двигался в противоположном направлении, вверх по социальной и финансовой лестнице, используя свои знания из будущего. Оправдывает ли цель средства? Я говорил себе, что готовлюсь к Великой депрессии не только ради личного обогащения, что когда-нибудь использую накопленные ресурсы для помощи другим, что финансовая крепость, которую я строю, послужит не только мне, но и многим другим, когда экономика рухнет. Но не лгу ли я сам себе, не стал ли рабом своих амбиций, как и в прошлой жизни? Такси резко затормозило на светофоре, вырвав меня из размышлений. Я смотрел на проходящих мимо людей, обычных нью-йоркцев 1928 года. Могу ли я что-то сделать, чтобы изменить историю? Вряд ли. Но я точно могу подготовиться и, возможно, помочь тем, кто окажется в моей орбите. Чем глубже в логово льва, тем труднее найти выход, подумал я, глядя на проплывающие за окном небоскребы Манхэттена, но и тем больше шансов найти сокровища, и, возможно, приручить самого льва. Глава 8. Высшие круги. Я проснулся задолго до рассвета. Будильник показывал 4:30 утра, но сон уже полностью покинул меня. Слишком много мыслей, слишком много деталей требовали внимания. Сегодня начинается подготовка к одной из самых масштабных финансовых операций со времени моего прибытия в 1928 год. Включив настольную лампу, я достал из потайного отделения письменного стола карту восточного побережья и несколько чистых листов. Первый транш в 300 тысяч долларов от Мэгдена и его партнеров требовал безупречной хореографии движения капитала. Универсал Газ Индустрии с отличная цель для охоты, но после операции с Consolidated нужно быть вдвойне осторожным. На карте я отметил красными точками ключевые финансовые центры: Нью-Йорк, Бостон, Филадельфия, Чикаго. Затем синими линиями соединил их, создавая схему движения средств. В моем времени для такой операции хватило бы нескольких кликов мышью и анонимных криптокошельков. Здесь же каждый доллар оставляет бумажный след. Никогда не покупай напрямую, пробормотал я себе под нос, вспоминая один из первых уроков с Уолл-стрит 21 века. Всегда создавай слои. Чем больше слоев, тем безопаснее операция. После быстрого завтрака, кофе и тост, я оделся в неприметный серый костюм и покинул квартиру. Людей на улицах еще мало, лишь молочники с бутылками и редкие дворники. Идеальное время для конфиденциальных звонков. Телефонная будка на углу 38 и краткой улицы Лексингтон-авеню стала первой остановкой. Но прежде я сделал критически важный визит в хранилище небольшого банка на Мюррей-стрит, где в сейфовой ячейке меня ждали 300 тысяч долларов наличными, полученные от Мэгдена. Войдя в отдельную комнату для клиентов с сейфовыми ячейками, я методично разделил деньги на три одинаковые части, упаковал их в специально подготовленные конверты с ложными бизнес-адресами и передал их курьеру Кляйна, который ждал меня в соседнем кафе. Именно этот человек должен доставить наличные в три разные брокерские конторы, где они будут внесены на счета созданных компаний прикрытий. Мы не обменялись ни словом, только кивки и заранее оговоренные жесты, подтверждающие личности друг друга. Через час деньги уже были в движении, превращаясь из наличности в финансовые инструменты. После этого я набрал номер, который Кляйн дал мне для экстренной связи, и после двух гудков услышал его характерный немецкий акцент. «Импортно-экспортная компания «Атлас», чем могу помочь?» «Доброе утро», — сказал я, используя оговоренную формулировку. «Хотел бы узнать о поставках шотландского виски, партия от 15 июня». «Минутку, соединяю со специалистом». Короткая пауза. Затем голос Кляйна стал деловым и сухим. «Первый транш готов к распределению по указанным вами счетам. Atlas Trading Corporation получит 100 тысяч, Keystone Investments тоже, и столько же Lakeside Holdings. Бумаги подготовлены, юридические оболочки активны». «Птичка вылетела», — ответил я, имея в виду передачу 300 тысяч долларов, и спросил про приобретение региональных компаний со стороны УГИ. «Есть новости о дате объявления? Наш источник подтверждает ранее переданную информацию. Совет директоров встречается через 12 дней. Публичное объявление планируется днем позже». Я быстро кивнул. «Понадобятся агенты в Бостоне и Кливленде», — сказал я. «Имена и контакты те же, что упоминались раньше». «Да, без изменений. Они ждут инструкции до полудня. Используйте обновленный шифр». «Понял. Еще что-нибудь? Наш общий друг выражает озабоченность после вашей последней встречи. Он ценит осторожность в текущей операции. Мэгден волнуется. Это понятно. Ставки выросли. Передайте ему, что структура значительно сложнее предыдущей. Риски минимизированы. Сообщу. До связи». Телефон отключился, и я вышел из будки, сверяясь с часами. Уже 6:15 утра. Время перемещаться в другой район. Никогда не используй одну и ту же телефонную будку дважды. Еще один принцип, который я перенес из своего времени. Следующая остановка – телеграфный офис на Уоррен-стрит. Здесь я отправил 4 телеграммы в разные брокерские конторы. Каждая содержала лишь закодированные инструкции о покупке акций. Томпсон и партнеры, Бостон. Приобрести по курсу 20 пакет акций компании УГИ, лимит 25. Тройными порциями в течение 7 дней. Оформить на Адсорб, Роберт Грей. Братья Моррисон, Филадельфия. Сформировать позицию по компании УГИ. Вход 22-23, максимум 30. Дробить на 8 частей. через КЛТД. Роберт Грей. Еще две телеграммы ушли в Чикаго и Кливленд с аналогичными инструкциями. Все они содержали фрагментированные приказы на покупку. Нигде не сконцентрировано больше 3000 акций единовременно, все покупки растянуты во времени, оформлены на разные компании. Когда с телеграммами было покончено, я взял такси до непримечательного здания в финансовом квартале. Офис Томас Фергюсон и компания занимал третий этаж. Здесь мне предстояло принять другой облик. В туалете первого этажа я достал из кожаного портфеля набор для преображения. Тонкие усы, очки в роговой оправе, заметно отличающиеся от моих обычных, специальные вставки для щек, изменяющие овал лица. Волосы я зачесал иначе, добавив седины на висках с помощью специального порошка. Глядя в зеркало, я видел Роберта Грея, солидного 45-летнего финансиста с Бостон-стрит, известного своими консервативными, но прибыльными стратегиями. Фергюсон встретил меня в своем кабинете, невысокий энергичный человек с вечно растрепанными рыжеватыми волосами. «Мистер Грей», он энергично пожал мою руку. «Рад видеть вас снова. Благодарю, Томас», я говорил с легким бостонским акцентом, который отрабатывал часами. «Сегодня я с новым проектом, требующим особой деликатности». Я расположился в кресле и выложил на стол папку с документами. Газовая отрасль переживает консолидацию. Мои источники указывают на Universal Gas Industries как на активного игрока. Но, я понизил голос, нам нужно создать дымовую завесу. Фергюсон наклонился ближе, его глаза блестели от предвкушения сложной операции и планируемой прибыли. Я вас слушаю. Операция в три этапа. Первый. Приобретение акций мелких газовых компаний региона, Вестахия Газ, Пенсилвания Утилитиес, Мидвест Газ, по 5000 акций каждый. Это отвлечет внимание. Фергюсон делал пометки в блокноте. Второй этап. Муниципальные облигации Пенсильвании и Огайо на общую сумму $50,000. Крупными блоками, заметно для рынка. Это создаст впечатление интереса к региону, а не к конкретной компании. А третий этап, Фергюсон, хоть и не был посвящен в детали, прекрасно понимал логику таких операций. Третий этап, сама УГИ. Но покупки только через ваших региональных партнеров, никакой концентрации в одном месте. Вот схема распределения, я передал ему лист с цифрами. И, что важно, сроки. Мы начинаем медленно, наращиваем активность к концу следующей недели. Фергюсон изучил схему, затем кивнул. Мастерски спланировано, мистер Грей. Никто не увидит полной картины, кроме нас. Комиссионные стандартные, плюс 1% от прибыли, если операция пройдет без лишнего внимания. Его улыбка стала шире. Будет сделано именно так, как вы просите. Могу я поинтересоваться, откуда такой интерес к УГИ? Скажем так, Томас, я позволил себе легкую улыбку. Компании с сильным региональным положением часто становятся объектами интереса более крупных игроков, и тогда такой интерес материализуется в публичное предложение. Понимаю, он понимающе кивнул. Не говорите больше, мы начнем сегодня же. Завершив встречу, я направился в небольшой почтовый офис, где арендовал ящик под третьим именем, и оставил там запечатанный конверт с детальными инструкциями для каждого брокера на случай необходимости экстренного выхода из позиций. Этот аварийный план – моя страховка. Если что-то пойдет не так, специальная телеграмма активирует протокол закрытия всех позиций в течение одного торгового дня. Возвращаясь домой для подготовки к обычному рабочему дню в Харрисон партнеры, я мысленно проверял конструкцию созданного финансового лабиринта. Три фиктивные компании, 5 брокерских фирм, 7 различных счетов, распределенные по 4 городам покупки, растянутые на 10 дней операций. Даже опытный финансовый следователь не смог бы проследить путь этих денег. 3 миллиона Мэгдена и его партнеров лишь начало. Если операция СУГИ пройдет успешно, у меня будет достаточно капитала для осуществления гораздо более амбициозных планов. А там уже недалеко и до 10 миллионов к 1929 году. Суммы, необходимой для создания настоящей финансовой крепости перед лицом грядущего краха. В свою квартиру я вернулся незадолго до 7 утра. Пора готовиться к другой роли. К роли личного помощника Харрисона и подающего надежды молодого аналитика с Уолл-стрит. Двойная жизнь, двойная игра. Хорошо еще, что не тройная. Без четверти 9 я вошел в вестибюль Харрисон партнеры. Мраморные колонны, бронзовые светильники и величественная лестница создавали атмосферу солидности, необходимую для финансового учреждения. Сегодня эта драгоценная архитектура казалась мне особенно впечатляющей, ведь теперь я поднимался по ней в качестве личного помощника Роберта Харрисона. «Доброе утро, мистер Стерлинг, Джеймс, швейцар», — почтительно склонил голову. «Поздравляю с повышением, сэр. Давно пора молодым и талантливым двигаться наверх. Благодарю, Джеймс», — я улыбнулся, оценив его искренность. В главном зале клерки и стажеры уже занимали свои места. Телеграфные аппараты стрекотали, телефоны звонили, создавая нервную симфонию финансового дня. Я заметил, как несколько человек проводили меня взглядами. Новость о моем повышении явно разлетелась еще вчера. Чарльз Бейкер, блондинистый стажер, которого я считал наиболее вменяемым из нашей группы, перехватил меня возле секретарских столов. Мы договаривались это отметить. Заговорщически подмигнул он. Вечером, Goldman Tower или Union Club, первая порция виски за мной. В Cotton Club могут быть облавы, как в прошлый раз. От встречи нельзя отказываться. Это удачный шанс. В неформальной обстановке можно собрать больше информации о внутренних интригах фирмы. Goldman Tower в 7, согласился я. Но не думай, что я поделюсь инсайдерской информацией только из благодарности за выпивку. Бейкер рассмеялся, а я и не надеялся. Но история о старике Харрисоне – это совсем другое дело. Мы договорились встретиться вечером, и я направился к отдельному лифту, который вел в административное крыло здания. По пути я заметил раздраженные взгляды других стажеров. После моего повышения их зависть превратилась в настоящую ненависть. Правда, расправа с Вандерином показала, что со мной шутки плохи, и они помалкивали. Кабинет Харрисона располагался в конце длинного коридора, устланного темно-зеленым ковром. Перед ним находилась приемная, где мисс Петерсон, его личная секретарша, уже сортировала утреннюю корреспонденцию. «Доброе утро, мистер Стерлинг», — она приветливо кивнула. «Мистер Харрисон просил вас немного подождать, у него посетитель. Я хотел присесть на один из кожаных диванов, когда дверь кабинета открылась, и оттуда вышел Паттерсон. Высокий сухощавый мужчина с безупречно подстриженными усами и ястребиным взглядом. Старший партнер фирмы и главный оппонент Харрисона во внутренних делах компании. Увидев меня, он приостановился, изобразив на лице приторную улыбку. «А, молодой Стерлинг!» Его голос сочился фальшивой сердечностью. «Наша восходящая звезда! Какой стремительный взлет!» «Доброе утро, мистер Паттерсон!» Я вежливо кивнул, сохраняя нейтральное выражение лица. «Надеюсь, эти новые обязанности позволят мне лучше служить интересам фирмы, всей фирмы». Паттерсон тихо хмыкнул, положив руку мне на плечо и отводя в сторону от стола мисс Петерсон. «Интересам фирмы», он понизил голос до почти шепота. «Знаете, мистер Стерлинг, в каждой компании, особенно с такой долгой историей, как наша, есть два набора интересов. Те, что декларируются публично, и те, о которых говорят только за закрытыми дверями». Его пальцы слегка сжали мое плечо. «За каждым восхождением по карьерной лестнице стоит история, которую не рассказывают на официальных собраниях. За каждым успехом Роберта Харрисона скрываются определенные нюансы, которые могли бы показаться неудобными при дневном свете». Я выдержал его взгляд, не показывая ни замешательства, ни страха. «Вы хотите мне что-то сообщить, мистер Паттерсон?» Он чуть наклонился, обдавая меня ароматами дорогого одеколона и мятных леденцов. «Возможно, нам стоит побеседовать частным образом, молодой человек, о некоторых аспектах истории нашей фирмы, особенно касающихся определенных связей». Я постарался оставаться спокойным. «Что он имеет в виду, черт побери? Я всегда открыт для изучения истории компании», — осторожно ответил я. Паттерсон чуть отстранился, снова надевая маску публичной любезности. «Отлично, мой секретарь свяжется с вами». И, мистер Стерлинг, он уже направлялся к выходу, но обернулся: «Выбирайте свои союзы с осмотрительностью. Когда придет время, а оно обязательно придет, важно оказаться на правильной стороне». С этими словами он покинул приемную, оставив меня с ощущением, будто я только что разговаривал с хищником, оценивающим потенциальную добычу. «Мистер Стерлинг», — голос мисс Петерсон вернул меня к реальности, — «мистер Харрисон готов вас принять». Я глубоко вдохнул и вошел в кабинет Харрисона. Просторное помещение с высокими потолками, панелями из темного дерева и большими окнами, выходящими на Уолл-стрит. Массивный стол красного дерева, заваленный бумагами, кожаные кресла, шкафы с финансовыми справочниками и несколько картин. Роберт Харрисон стоял у окна, глядя на улицу внизу. Высокий мужчина около 60, с серебристыми висками и властной осанкой человека, привыкшего к беспрекословному подчинению. А, Стерлинг, он повернулся, окидывая меня оценивающим взглядом. «Входите, садитесь». Я занял кресло напротив его стола, положив блокнот на колени. «Полагаю, вы встретили Паттерсона в приемной». Харрисон вернулся к своему креслу. «Насколько я знаю его, он уже пытался вас переманить. Это тест. Проверка моей лояльности с первых минут. Мистер Паттерсон выразил желание обсудить со мной некоторые аспекты деятельности компании», — осторожно ответил я. «В частности, упомянул различные деловые связи фирмы». Харрисон внимательно наблюдал за моей реакцией. «И что вы ему ответили?» «Что всегда открыт для изучения компании, в которой работаю». Я взглянул прямо на Харрисона. «Но мои обязательства перед вами, как личного помощника, имеют приоритет». Уголки губ Харрисона чуть дрогнули в намеке на улыбку. «Дипломатично, Стерлинг, очень дипломатично». Он откинулся в кресле. «Позвольте сразу внести ясность. Между мной и Паттерсоном существуют разногласия о будущем направлении фирмы. Он стремится к быстрому расширению, агрессивным стратегиям, большему риску. Я предпочитаю стабильный рост и безупречную репутацию». Я кивнул, не перебивая. «Ваше повышение, несомненно, вызвало его беспокойство». Харрисон достал из ящика стола серебряный портсигар. «Вы позволите?» Я кивнул, и он закурил сигарету, выпустив идеальное кольцо дыма к потолку. «Скажите, Стерлинг, что вы знаете о Metropolitan National Bank?» Вопрос застал меня врасплох, и я постарался не выдать своего удивления. «Один из крупнейших банковских домов на восточном побережье», — ответил я ровным голосом. «Основан в первой половине прошлого века, специализируется на управлении крупными промышленными активами. У них репутация, скажем так, агрессивных финансистов». Харрисон удовлетворенно кивнул. «Неплохо для молодого человека. Большинство ваших сверстников не смогли бы сказать о них ничего, кроме названия». Он затянулся сигаретой. «Харрисон и партнер имеют давние отношения с МНБ, и эти отношения – одна из причин напряженности между мной и Паттерсоном». Он поднялся и подошел к картине, морскому пейзажу в тяжелой раме. Отодвинув ее, он открыл небольшой стенной сейф, набрал комбинацию и достал оттуда папку без маркировки. «То, что я вам сейчас передам, Стерлинг», — сказал он, возвращаясь к столу, абсолютно конфиденциально. «Никто, даже другие партнеры, не должны видеть эти документы. Вы понимаете? Ну вот, наконец-то, посвящение в высшие секреты фирмы». Глава 9. Встреча с противником. Я постарался держаться хладнокровно. «Да, сэр, мое сердце забилось чаще. Наконец-то я получил доступ к сокровенным тайнам компании. В этой папке финансовые отчеты нескольких наших крупнейших клиентов. Все они имеют связи с Metropolitan National Bank». Харрисон положил папку передо мной. «Мне нужен ваш анализ определенных закономерностей в их инвестиционных стратегиях, особенно в металлургическом и энергетическом секторах». Я взял папку, ощущая ее вес, не только физический, но и метафорический. «Мне понадобится 2-3 дня для тщательного анализа», — сказал я. «Возьмите сколько нужно, но не оставляйте эти документы без присмотра. Работайте в малой конференц-комнате на этом этаже, ключ от нее у мисс Петерсон». «И, Стерлинг», — его голос стал жестче, — «никаких копий, никаких заметок, которые покинут здание. Все ваши выводы только мне лично». «Понятно, абсолютно, сэр». «Хорошо», — Харрисон снова сел за стол. «Теперь о ваших повседневных обязанностях». Следующий час он инструктировал меня о рутинных задачах личного помощника. Подготовка аналитических материалов для ключевых клиентов, предварительная оценка инвестиционных предложений, посещение определенных встреч вместо него. «И последнее», — сказал он, заканчивая брифинг. «Паттерсон будет пытаться использовать вас в своих играх. Не позволяйте себя втянуть, но и не показывайте открытого противостояния. Понимаете, балансировать между нейтралитетом и лояльностью», — кивнул я. «Именно». Харрисон впервые за всю встречу искренне улыбнулся. «Я не ошибся в вас, Стерлинг, а теперь приступайте». Я покинул его кабинет с папкой под мышкой и направился к мисс Петерсон за ключом от конференц-комнаты. Она передала мне массивный бронзовый ключ, изучающе глядя на папку. «Будьте осторожны с этими документами, мистер Стерлинг», — тихо произнесла она. «Некоторые бумаги в этом здании имеют тенденцию исчезать после прочтения». Ее взгляд был непроницаем, и я не мог понять, это предупреждение или угроза. Кому на самом деле лояльна мисс Петерсон? Малая конференц-комната оказалась уютным помещением с круглым столом, несколькими креслами и хорошим освещением. Я запер дверь изнутри, положил папку на стол и сделал глубокий вдох. Открыв ее, я обнаружил финансовые отчеты 5 компаний, все датированы последними 2 годами. При беглом просмотре бросались в глаза необычные инвестиционные схемы, крупные переводы офшорным компаниям и повторяющиеся транзакции в пользу организации с пометкой МНБ. Я начал систематический анализ документов, делая мысленные заметки о закономерностях и странностях. Работая над документами, я вдруг осознал ироничность своего положения. Я использовал Паттерсона как противовес Харрисону, Макдена для финансовых операций, а скоро еще и Форбса, для доступа к внутренним процессам Continental Trust. Я плел собственную паутину, одновременно находясь в центре нескольких других. Игра становилась сложнее, ставки выше. И с каждым часом, проведенным над этими документами, я все яснее понимал, что Паттерсон прав. Скоро придет время выбирать сторону, или, что более вероятно, создавать свою собственную. Мои размышления прервал стук в дверь. Я быстро закрыл папку и спросил: «Кто там?» «Извините за беспокойство, мистер Стерлинг». «Ага», я узнал голос ассистента Паттерсона. «У меня срочный запрос от мистера Паттерсона о документах по клиентам западного региона. Он сказал, что вы можете помочь». Я нахмурился. «Слишком быстрая реакция, слишком удобное совпадение. Что-то здесь не так. К сожалению, я работаю над срочным заданием мистера Харрисона», ответил я через дверь. «Предложите мистеру Паттерсону обратиться напрямую к архивариусу». «Но, сэр, мистер Паттерсон настаивает, как и мистер Харрисон», твердо ответил я. «Мои инструкции однозначны. Я свяжусь с мистером Паттерсоном позже». Я услышал недовольное бормотание за дверью, затем удаляющиеся шаги. Первая проверка лояльности, и, вероятно, не последняя. Возвращаясь к документам, я думал о своем положении на этой шахматной доске корпоративной борьбы. Пешка, продвинутая на предпоследнюю горизонталь, готовая превратиться в ферзя. Но всегда существует риск, что тебя снимут с доски в последний момент. Форбс. Встреча с ним через 2 часа. Еще один игрок, еще одно измерение в этой многомерной партии. Я снова открыл папку, переходя к документам об инвестициях. Изучал тщательно, периодически делая заметки в небольшом блокноте, который планировал уничтожить сразу после завершения анализа. Активы Metropolitan National Bank формировали интересную картину. Систематические приобретения небольших сталелитейных заводов в Пенсильвании и Огайо, инвестиции в железнодорожные ветки, соединяющие эти активы, и, что наиболее интригующе, создание холдинговых компаний со сложной структурой собственности. Время приближалось к 2 часам дня. Встреча с Форбсом назначена на 3. Я собрал документы, аккуратно вложил их обратно в папку и запер в сейфе конференц-комнаты. Сделанные заметки я сжег в пепельнице, тщательно перемешивая пепел. Выйдя в коридор, я запер дверь и вернул ключ мисс Петерсон. «Уже уходите, мистер Стерлинг?» Она взглянула на меня с легким удивлением. «У меня встреча с потенциальным клиентом», — ответил я. «Металлургический проект в Пенсильвании. Мистер Харрисон в курсе». Это была полуправда. Харрисон действительно знал о встрече, но не о том, что Форбс связан с Continental Trust. «Конечно», — кивнула она. «Должна ли я сообщить мистеру Харрисону что-либо конкретное? Просто скажите, что я планирую вернуться к 5 и продолжу работу над его заданием». Выйдя на Уолл-стрит, я глубоко вдохнул теплый июньский воздух. Небо затянули тяжелые облака, предвещая грозу, как метафору надвигающихся событий. Я отправился к ближайшей стоянке такси, но прежде чем сесть в машину, сделал несколько маневров для проверки. Зашел в книжный магазин, вышел через заднюю дверь, прошел через оживленный универмаг. Слежки не обнаружил, но осторожность уже стала второй натурой. Только после этого я поймал такси на Бродвее. «Мэдисон-авеню, 345», — сказал я водителю, плотно закрывая дверь. «Это адрес офиса Форбса, элегантного 30-этажного здания в неоготическом стиле, одной из недавних архитектурных жемчужин Манхэттена». Пока такси продвигалось через оживленные улицы, я мысленно готовился к встрече. Форбс – финансист высшего ранга, партнер Continental Trust, возможно, причастный к смерти отца Стерлинга, но также и потенциальный источник бесценной информации. Мне предстояло сыграть роль амбициозного молодого финансиста, заинтересованного крупным проектом и перспективой сотрудничества. Но за фасадом вежливости и делового энтузиазма я должен внимательно слушать, наблюдать и запоминать любые детали, которые могли пролить свет на операцию «Анаконда». Я также понимал, что нахожусь на перекрестке информационных потоков. Служба личным помощником Харрисона открывала доступ к конфиденциальным материалам. При этом интерес Паттерсона создавал противовес и дополнительный источник данных. Связь с Мэгденом обеспечивала финансовую базу и теневые каналы информации. А теперь встреча с Форбсом могла дать прямой выход на Continental Trust. Такси остановилось перед величественным зданием на Мэдисон-авеню. Я расплатился с водителем, поправил галстук и сделал глубокий вдох. «Удачи, приятель», — усмехнулся таксист, заметив мой напряженный вид. «Выглядите так, будто идете на битву, а не на деловую встречу. Иногда это одно и то же», — ответил я с легкой улыбкой. Массивные вращающиеся двери из латуни и стекла впустили меня в мраморный вестибюль здания. Над головой возвышался потолок, украшенный замысловатой мозаикой, изображающей аллегории торговли, финансов, промышленности и морского дела, четырех столпов, на которых строилось богатство Америки 1920-х. Я подошел к стойке консьержа и назвал свое имя. Клерк в форме с золотыми галунами сверился со списком. «Мистер Стерлинг, вас ожидают. 15-й этаж, офис Continental Union. Еще один фасад для Continental Trust. Компании со множеством лиц и наименований». В лифте с латунной решетчатой дверью и лифтером в униформе я поймал свое отражение в зеркальной стенке кабины. Молодое лицо Уильяма Стерлинга, но глаза опытного финансиста из 21 века. Двойная личность в самом буквальном смысле. 15-й этаж, сэр, объявил лифтер, открывая дверь. Я вышел в коридор, устланный толстым ковром, заглушающим шаги. На стенах картины с индустриальными пейзажами. Металлургические заводы, железные дороги, нефтяные вышки, символы американской промышленной мощи. И, возможно, активы Continental Trust. Секретарша Форбса, элегантная женщина в строгом темно-синем костюме, встретила меня у входа в приемную. «Мистер Стерлинг, мистер Форбс ожидает вас. Прошу следовать за мной». Я сделал последний глубокий вдох и направился в логово человека, который, возможно, держал ключи к тайне смерти отца Стерлинга и будущему финансовому коллапсу. Секретарша открыла двери из полированного красного дерева, и я вошел в кабинет Генри Форбса. Первое впечатление: тут сврят простор и власть. Огромное помещение с высокими потолками, одна стена целиком из стекла с панорамным видом на Манхэттен. Другие стены отделаны панелями из редких пород дерева и украшены картинами, которые даже мой неопытный взгляд определил как оригиналы импрессионистов. «Мистер Стерлинг, Форбс поднялся мне навстречу из-за массивного письменного стола. Рад, наконец, снова встретиться с вами». Высокий худощавый мужчина лет 50, с ястребиным профилем и пронзительными серыми глазами. Сидеющие виски и безупречно подстриженные усы придавали ему сходство с аристократом викторианской эпохи. Рукопожатие крепкое, властное, но не демонстративно-силовое. Жест человека, уверенного в своей позиции без необходимости ее доказывать. «Благодарю за приглашение, мистер Форбс», я ответил с точно выверенной степенью уважения, но без подобострастия. «Присаживайтесь», он указал на кресло у низкого столика в углу кабинета, где уже были разложены карты и чертежи. «Предпочитаю неформальную обстановку для творческих обсуждений. Кофе? Виски? Кофе? Пожалуйста», ответил я, занимая указанное место. «Для виски слишком рано, а для творческих обсуждений нужна ясная голова». Форбс одобрительно кивнул и нажал кнопку на столе. Почти мгновенно появилась секретарша, получила распоряжение о кофе и бесшумно удалилась. «Должен признать, я наслышан о вас, молодой человек», Форбс сел напротив меня, закинув ногу на ногу. «Ваш стремительный взлет в Харрисон и партнеры впечатляет. Особенно рекомендации по нефтяному сектору сенатору Бруксу весьма прозорливо. Это первая проверка. Откуда он знал о моей аналитической работе для сенатора? Эта информация не должна была выйти за пределы компании. Просто базовый анализ», скромно ответил я. «Геологические отчеты указывали на перспективность месторождения у мексиканской границы, а финансовые показатели трех компаний оказались существенно недооценены рынком. И все же», Форбс чуть наклонил голову, «не каждый аналитик с полугодовым опытом может так точно предсказать развитие целой отрасли». «У вас талант, мистер Стерлинг». Секретарша вернулась с серебряным подносом, на котором стояли кофейник и две фарфоровые чашки с золотой каймой. Форбс дождался, пока она разольет кофе и снова удалится, затем резко сменил тему. «Ваш отец, Эдвард Стерлинг, вы были близки?» Неожиданный вопрос заставил меня внутренне напрячься, но внешне я сохранил спокойствие. Насколько может быть близок сын с отцом, который постоянно занят управлением фабрикой, ответил я, наблюдая за реакцией Форбса. Он был требовательным человеком, но справедливым. Жаль, что с ним произошел тот несчастный случай. Форбс сделал глоток кофе, не отрывая от меня взгляда. Текстильная промышленность полна опасностей. Я выдержал паузу ровно такой длины, какая была бы естественной для человека, вспоминающего болезненное событие. Да, несчастный случай, повторил я. Хотя странно, что опытный фабрикант оказался в машинном отделении в неурочное время. Форбс едва заметно напрягся. Я почувствовал, что задел за живое. Обстоятельства его смерти, вы их когда-нибудь исследовали? У меня не было такой возможности, ответил я, отводя взгляд. После похорон тетя Агата сразу увезла меня в Нью-Джерси, а фабрику быстро продали. Не осталось ни людей, ни документов для расследования. Возможно, и к лучшему, Форбс улыбнулся, но улыбка не коснулась его глаз. Иногда прошлое лучше оставить в прошлом, особенно когда перед молодым человеком открывается такое многообещающее будущее. Он резко поднялся и подошел к столику с чертежами. «Что скажете об этом?» Он развернул большой лист с технической схемой. Я присоединился к нему, рассматривая чертеж. Это схема интегрированного металлургического комплекса. Доменные печи, прокатные станы, железнодорожные ветки, подъездные пути, складские помещения. «Впечатляюще», — искренне произнес я. «Где планируется строительство?» «Долина Мансгагилы, Пенсильвания», — ответил Форбс. «Идеальное место. Река для транспортировки, близость к угольным месторождениям, существующая железнодорожная сеть». Он развернул карту региона. «Смотрите, здесь, здесь и здесь», — указал он на три точки. «Мы уже приобрели небольшие сталелитейные заводы, устаревшие, но на хороших участках. Они будут демонтированы, территория используется для нового комплекса». «Общая производственная мощность?» – спросил я, изучая технические спецификации. 800 тысяч тонн стали в год, с возможностью расширения до 1 200 000, Форбс говорил с нескрываемой гордостью. «Новейшие технологии, передовое оборудование из Германии». «Самый современный металлургический комплекс в Америке». «Бюджет проекта?» Я перешел к финансовой стороне вопроса. $15 миллионов, ответил Форбс, раскладывая на столе финансовые документы. $10 миллионов уже обеспечены через наши компании и синдикат европейских инвесторов. Еще 5 планируем привлечь через выпуск облигаций в следующем году. Я просматривал финансовую структуру, отмечая знакомые схемы. Основной капитал проходил через сеть холдинговых компаний, почти ту же структуру, которую я видел в документах из папки Харрисона. Интересная схема финансирования, заметил я. Пирамида холдингов позволяет контролировать активы со сравнительно небольшим начальным капиталом, но создает риски при любых колебаниях рынка. Форбс изучающе посмотрел на меня. Вы хорошо понимаете холдинговые структуры для вашего возраста, мистер Стерлинг. Финансовая математика была моим хобби еще в школе, я улыбнулся. А схемы левериджированного владения особенно интересны своей геометрией рисков. Геометрия рисков, задумчиво повторил Форбс, любопытное выражение. Он вернулся к своему креслу, жестом приглашая меня последовать его примеру. Позвольте перейти к цели нашей встречи, мистер Стерлинг. Вы же понимаете, что я неспроста поделился с вами этими сведениями. Что вы скажете на мое предложение? Мне нужен финансовый консультант для этого проекта. Молодой, с нестандартным мышлением, понимающий как традиционные, так и новаторские финансовые инструменты. Интересное предложение, я сохранил нейтральное выражение лица. В чем конкретно заключались бы мои функции? Анализ инвестиционных возможностей, оптимизация финансовых потоков, связь с потенциальными инвесторами, Форбс перечислял, загибая пальцы. Особенно важно разработать структуру облигационного займа в 5 миллионов, который мы планируем разместить весной следующего года. Весной 1929 года, за несколько месяцев до краха, я едва сдержал спокойное выражение лица. Это серьезная ответственность, осторожно заметил я, и значительная нагрузка, учитывая мои обязательства перед Харрисон и партнеры. О, я не прошу вас покидать вашу должность, Форбс улыбнулся. Наоборот, ваша позиция у Харрисона весьма полезна. Речь о неофициальном консультировании, несколько часов в неделю, за соответствующее вознаграждение, разумеется. И какое вознаграждение вы предлагаете? Спросил я, хотя уже знал ответ. Мы уже говорили об этом. Но, может, что-то изменилось. Глава 10. Офисная битва. Да, он уже озвучивал приманку. Я прекрасно помнил сумму вознаграждения. 50 тысяч долларов консультационного гонорара плюс 2% от чистой прибыли проекта в течение первых 5 лет эксплуатации, ответил Форбс. При ожидаемой годовой прибыли в 2,5 миллиона это даст вам примерно 50 тысяч ежегодно. Неплохая прибавка к жалованию у Харрисона, не так ли? Сумма действительно внушительная. С такими деньгами я мог значительно ускорить создание своей финансовой крепости. Условия щедрые, признал я. Но у меня есть несколько вопросов. Например, кто другие партнеры в проекте? В основном европейские инвестиционные дома. Форбс сделал небрежный жест. Швейцарские, немецкие, один бельгийский. Плюс небольшая доля для частных инвесторов из нашего круга. От Continental Trust, я посмотрел на Форбса в упор. Они обычно не афишируют участие в промышленных проектах. У них методы работы, уклончиво ответил Форбс. Предпочитают влиять через структуры, а не напрямую. Как в случае с текстильной фабрикой моего отца, спросил я, внимательно наблюдая за его реакцией. Легкое напряжение мышц вокруг глаз, едва заметное изменение в позе. Форбс хорош, но не идеален в контроле своих реакций. Насколько я помню, ваш отец продал фабрику незадолго до смерти, произнес он осторожно. Continental Trust мог быть одним из покупателей, но точно не помню деталей. Это было давно. Ложь. Отец Стерлинга не продавал фабрику, ее приобрели после его смерти. И Форбс это знал. Конечно, я согласился, делая вид, что принимаю его версию. Я просто удивлен совпадением. Хотя в финансовых кругах восточного побережья такие пересечения неизбежны. Форбс расслабился, решив, что опасный момент миновал. Именно так, мистер Стерлинг, наш мир тесен, и в нем всегда есть место для талантливых молодых людей, особенно с правильными связями. Он налил себе еще кофе. Кстати, о связях. Ваше повышение до личного помощника Роберта Харрисона примечательное достижение. Как вам работается с ним? Харрисон выдающийся финансист, у которого можно многому научиться, ответил я дипломатично, особенно в вопросах оценки рисков и построения долгосрочных стратегий. Да, Роберт всегда был осторожным игроком, Форбс усмехнулся, будто вспоминая что-то забавное, иногда даже слишком осторожным, что, впрочем, помогло ему пережить панику 1907 года и послевоенную депрессию. «А вы ожидаете новых экономических потрясений?» – спросил я, осторожно прощупывая почву. Форбс посмотрел на меня с легким удивлением. «Странный вопрос от человека вашего поколения. Молодежь обычно верит в вечное процветание», – он на мгновение задумался. «Но если вас интересует мое мнение, экономические циклы никто не отменял», мистер Стерлинг, умные люди всегда готовятся к переменам погоды, даже когда светит солнце. Именно поэтому я диверсифицирую свои активы, заметил я. Уже инвестируете? Форбс поднял бровь. Впечатляюще для вашего возраста и позиции. Позвольте угадать. Голубые фишки, коммунальные компании, немного железных дорог и немного золотодобывающих компаний, добавил я, наблюдая за его реакцией. Страховка от непредвиденных обстоятельств. Интересный выбор, Форбс посмотрел на меня с новым уважением. Большинство ваших сверстников предпочитают радио, автомобили и авиацию. Все, что растет быстрее рынка. Быстрый рост часто предшествует столь же быстрому падению, ответил я. Особенно когда основан больше на оптимизме, чем на фундаментальных показателях. Форбс откинулся в кресле, изучая меня взглядом, в котором смешались любопытство, удивление и что-то похожее на подозрение. «Вы удивительный молодой человек, Стерлинг, говорите как финансист с 30-летним опытом, но выглядите вчерашним студентом», он сделал паузу. «Ваш отец учил вас финансам, он научил меня одной важной вещи», я снова посмотрел Форбсу прямо в глаза, «никогда не доверять тому, что кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой». Мгновение в кабинете висела напряженная тишина, затем Форбс рассмеялся. Превосходный урок, который многие забывают в погоне за легкой прибылью. Он поднялся, давая понять, что встреча подходит к концу. «Итак, мистер Стерлинг, что вы скажете о моем предложении?» Я тоже встал, собирая заметки. Предложение привлекательное, мистер Форбс, но мне нужно время, чтобы все обдумать и оценить возможные конфликты интересов с моей основной работой. Конечно, он понимающе кивнул. Возьмите неделю на размышления, но не затягивайте. Проект уже в активной фазе. Мы обменялись рукопожатием. Форбс улыбнулся, но взгляд остался настороженным. Я свяжусь с вами через неделю для получения вашего решения. Покидая роскошный офис Форбса, я чувствовал пристальный взгляд, буравящий мою спину. В лифте я размышлял о выборе. С одной стороны, согласившись на предложение Форбса, я получил бы прямой доступ к внутренним процессам Continental Trust и, возможно, к разгадке тайны смерти отца Стерлинга. С другой, я оказался бы связанным с людьми, потенциально причастными к убийству, и вовлеченным в сомнительную финансовую схему накануне исторического краха. Выйдя из здания на оживленную Мэдисон-авеню, я поймал такси. Мне нужно вернуться в офис Харрисон и партнеры. Кусочки головоломки постепенно складывались. Continental Trust через сеть холдинговых компаний концентрировал металлургические активы в Пенсильвании. Новый комплекс стоимостью 15 миллионов долларов. Облигационный займ, планируемый на весну 1929 года, прямо перед крахом. Что если Continental Trust каким-то образом знает о приближающемся крахе? Что если они, как и я, готовятся к нему, но не для защиты, а для агрессивного поглощения активов после коллапса? Анаконда, удав, сжимающий жертву в своих кольцах до полного прекращения дыхания. Зловещая метафора для операции, которая могла изменить весь финансовый ландшафт Америки после 1929 года. Такси пробиралось через оживленный дневной трафик, а я продолжал анализировать ситуацию. Одно я знал наверняка. Внешне я соглашусь на предложение Форбса. Не ради денег, хотя 50 тысяч долларов значительно ускорит мои планы, а ради доступа к информации. Мне нужно узнать, что именно планирует Continental Trust, как это связано со смертью отца Стерлинга, и можно ли использовать их схемы в моих собственных интересах. Игра становилась все опаснее, но и потенциальные выигрыши возрастали. Я вернулся в Харрисон Партнеры около 5 часов. Мраморный вестибюль уже почти пуст. Многие сотрудники завершали рабочий день. Джеймс, швейцар, кивнул мне с почтительной улыбкой. Мисс Петерсон уже собиралась уходить, но задержалась, увидев меня. Мистер Стерлинг, мистер Харрисон интересовался, вернетесь ли вы сегодня, сказала она, поправляя шляпку. Он уехал навстречу, но просил передать, что ждет ваш предварительный отчет по переданным документам завтра к полудню. Благодарю, мисс Петерсон. Я как раз планировал поработать над этим еще пару часов. Она передала мне ключ от конференц-комнаты, и я отправился туда, чтобы продолжить анализ документов Харрисона. Открыв сейф, я достал папку и погрузился в работу, систематизируя данные по секторам и компаниям, выявляя закономерности и расхождения. Особенно я сосредоточился на металлургическом секторе, вооруженный новыми знаниями после встречи с Форбсом. Около 7 я закончил работу, запер папку обратно в сейф и собрался на встречу с Бейкером. Голдман Тавер находился в нескольких кварталах от офиса. Популярное место среди молодых финансистов, достаточно респектабельное для деловых бесед, но не настолько чопорное, как клубы старшего поколения. Внутри заведение встретило меня приглушенным освещением, полированным деревом и мягким джазом. Чарльз Бейкер уже занял угловой столик и махнул мне рукой. «Стерлинг, вот и наша восходящая звезда». Он поднялся, пожимая мне руку. «Позволь представить, Томас Эдвардс из исследовательского отдела и Роберт Моррис из отдела облигаций». Я пожал руки обоим. Эдвардса я знал поверхностно, он тоже стажер, как и я, поднявшийся самостоятельно. Морриса видел впервые. Судя по их взглядам, оба пришли не столько ради компании, сколько ради возможности пообщаться с новым помощником Харрисона. «Итак, как ощущается жизнь в святая святых?» – спросил Эдвардс, когда мы сделали заказ. «Мало отличается от обычной аналитической работы, только документы более конфиденциальные», – ответил я с легкой улыбкой. «И больше ответственности, конечно. Говорят, Харрисон доверил тебе анализ своих крупнейших клиентов», – заметил Моррис, пытаясь выглядеть непринужденно. «Впечатляющее доверие для новичка. Я сразу понял, к чему эта беседа. Очередная рыбалка на информацию. У Харрисона свои методы», — уклончиво ответил я. «Предпочитает давать сложные задания и наблюдать, как с ними справляются». Официант принес заказанные напитки. Я сделал глоток виски, наслаждаясь его тягучим вкусом. Только не говори, что превратился в очередного напыщенного секретника», – засмеялся Бейкер. «Это конфиденциально, не могу комментировать. Ты еще не настолько стар для такой чопорности». Я рассмеялся вместе с ними, поддерживая атмосферу непринужденной беседы, но мысленно оставаясь на стороже. В Харрисон партнеры стены имели уши, а любое неосторожное слово могло стать оружием в корпоративных войнах. Кстати, о конфиденциальности, Бейкер понизил голос, говорят, Паттерсон готовит крупный переворот, пытается перехватить нескольких ключевых клиентов Харрисона, предлагая более агрессивные стратегии. Это просто офисные сплетни, отмахнулся Эдвардс, хотя по его лицу видно, что он хочет узнать больше. Не уверен, покачал головой Бейкер. Моя секретарша встречается с помощником Дженкинса, который видел документы. Я внимательно слушал, запоминая детали. Информация в финансовых кругах валюта не менее ценная, чем акции или облигации. Примерно через час, когда беседа стала более непринужденной благодаря второму раунду напитков, к нашему столику подошел молодой человек в безупречном костюме. Бейкер, какая неожиданная встреча. Он широко улыбнулся, но его взгляд скользнул по мне с особым интересом. «А, Тейлор», — Бейкер представил нас, — «Джеймс Тейлор, личный ассистент мистера Паттерсона, а это Уильям Стерлинг». Тейлор пожал мою руку раньше, чем Бейкер успел закончить представление. «Новый помощник мистера Харрисона. Ваша репутация опережает вас, мистер Стерлинг. Я сразу понял, что это не случайная встреча. Это тот самый ассистент, что ломился ко мне днем, когда я сидел в конференц-комнате. Тейлор явно выследил нас, чтобы столкнуться случайно. Классический прием корпоративного шпионажа. Присоединитесь к нам», – предложил я, решив перехватить инициативу. «Лучший способ контролировать ситуацию – создать впечатление, что ты сам ее инициировал». С удовольствием, Тейлор подсел к нам, заказав себе бренди. Следующие 20 минут он вел непринужденную беседу, искусно вплетая вопросы о моей работе с Харрисоном, о клиентах и стратегиях. Я отвечал уклончиво, перемежая реальную, но несущественную информацию с дружелюбной болтовней. «Должно быть интересно работать непосредственно с Харрисоном», — заметил Тейлор, сделав глоток бренди. «Например, его подход к металлургическому сектору. Говорят, он придерживается весьма консервативной стратегии, в то время как мистер Паттерсон видит там огромный потенциал роста. У каждого свой подход к анализу рисков», — ответил я, — «особенно в циклических отраслях». Я заметил, как Тейлор изучает мою реакцию. Он явно пытался выяснить, знаю ли я о металлургическом проекте, над которым работал Паттерсон. «Кстати, о рисках. Я решил перейти в контрнаступление. Я слышал, ваш отдел разрабатывает новую модель оценки для железнодорожных активов, очень своевременно, учитывая текущее состояние рынка. Это была чистая импровизация, но я попал в точку». Тейлор слегка напрягся.